источники кровоснабжения и иннервации внутренних органов. Органы полости рта. Название органов. Язык. Основные источники кровоснабжения. Ветви язычной артерии. Ветвь наружной сонной артерии. Глубокая артерия языка, тело и верхушка, кончик языка. Тыльные ветви, корень языка. Основные источники иннервации. Язычный нерв из третьей ветви тройничного нерва иннервирует слизистую оболочку тела и верхушки языка. Барабанная струна из лицевого нерва. Вкусовые сосочки тела и верхушки кончика. Языкоглоточный нерв, девятая пара черепных нервов, слизистую оболочку и вкусовые сосочки корня языка. Подъязычный нерв, двенадцатая пара черепных нервов, все мышцы языка. Название органа. Зубы. Основные источники кровоснабжения. Ветви верхней челюстной артерии. Ветвь наружной сонной артерии. Нижняя альвеолярная артерия. Нижние зубы. Верхние альвеолярные артерии. Верхние зубы. Основные источники иннервации. Ветви тройничного нерва. Пятая пара черепных нервов. Нижний альвеолярный нерв из третьей ветви тройничного нерва, нижние зубы, верхние альвеолярные нервы из второй ветви, верхние зубы. Название органов. Околоушная слюнная железа. Основные источники кровоснабжения. Ветви к железе от поверхностной височной артерии и от задней ушной артерии, ветви наружной сонной артерии. Основные источники иннервации. Эфферентные парасимпатические секреторные волокна из языкоглоточного нерва, девятая пара черепных нервов, переключаются в ушном узле ганглии. Эфферентные симпатические волокна от нервных сплетений, сопровождающих питающую железу артерии, отходят от верхнего шейного узла симпатического ствола. Примечание. Эфферентные парасимпатические волокна вызывают обильное слюноотделение, а эфферентные симпатические волокна тормозят секрецию слюны. Название органов. Поднижнечелюстная слюнная железа. Основные источники кровоснабжения. Ветви к железе от лицевой артерии. Ветвь наружной сонной артерии. Основные источники иннервации – эфферентные парасимпатические секреторные волокна из барабанной струны от лицевого нерва, седьмая пара черепных нервов, переключаются в поднижнечелюстном узле. Эфферентные симпатические волокна от нервных сплетений, сопровождающие питающую железу артерии, отходят от верхнего шейного симпатического узла. Название органов. Подъязычная слюнная железа. Основные источники кровоснабжения. Подъязычная артерия. Ветвь язычной артерии из наружной сонной артерии. Основные источники иннервации. Эфферентные парасимпатические секреторные волокна из барабанной струны от лицевого нерва переключаются в поднижнечелюстном узле. Эфферентные симпатические волокна от нервных сплетений, сопровождающих питающую железу артерию, отходят от верхнего шейного симпатического узла. Конец 378 и 379 страниц. Источники кровоснабжения и иннервации внутренних органов. Название органов. Глотка. Основные источники кровоснабжения. Восходящая глоточная артерия, ветвь наружной сонной артерии, правая и левая. Основные источники иннервации. Ветви блуждающего нерва, десятая пара черепных нервов, и ветви языкоглоточного нерва, девятая пара, образуют около глотки глоточные нервные сплетения, содержит чувствительные двигательные волокна. В образовании сплетений участвуют и симпатические ветви от шейных симпатических узлов.